сердце открыто, в нем живет твой покой. Я не знаю любви такой другой. Царствуй в жизни моей, словом господствуя в ней. Хочешь ты видеть, Бог, меня? Жизнь моя пред тобой, взгляд мой только к тебе. Все, что хочешь, меняй, мой Бог, во мне. Царствуй в жизни моей. Словом господствуя в ней.